Спецом ее старушкой назвал, а нихер. А Юкасова Светлана Дамировна записала. Еще так пакет с чеками кинула на стойку, будто мы обязаны подарки передавать ее любовникам. Радостно ощерилась вышеупомянутая слоноподобная Вероника за стойкой. Анатолий, ты извинись перед Маргаритой Константиновной, ну какая она тебе старушка. Хотя ты пацан еще, для тебя все, кто старше 40, уже деды и бабки. Заискивающе повернулся к злой фурии наш главный тренер сборной. Мне 39. Чуть не завизжала старушка, обиженная тем, что и Михалыч накинул ей годик как минимум. Маргарита Константиновна, а кем вы тут работаете? Спросил я, вытащив свой золотой паркер и записывая в блокноте данные из люки. Что ты там пишешь? Истерично спросила Маргарита. Погоди, а Юкасова, а она случаем не родственница? Внезапно спросил мужичок в немного тесноватом для его мощного тела костюме, сидящий на диване и заполняющий анкету. Новый жилец, не иначе. Племянница Раисы Максимовны, не удивлюсь, что и куртка, и сапоги, подарки от тети, ответил я и попросил слониху, дайте ключ от номера, пожалуйста. Дебильная система сдавать ключи при выходе, и Вахит, уходящий из комнаты последним, только что сдал ключ с брелоком в виде деревянной резной шишки, покрытой лаком. Ой, не могу. Стал кататься по дивану от смеха этот самый мощный дядя. Это же надо, племянницу Михаила Сергеевича Горбачева проституткой назвать. Еще и в МГУ звонить. Звоните, звоните. В холле наступила тишина. Это какого Горбачева? Опомнилась первой Вероника. Вы что, их много знаете? Михаил Сергеевичей. Сквозь смех сказал дядя, вставая с дивана и закрывая телом фонарь на потолке для меня. Дядя ростом под 2 метра. Да может не она, ахнула Маргарита Константиновна. Она. Отчество совпадает, Дамировна. Нет, ну вы все равно проверьте, сказал дядя, подавая анкету Веронике. И ключ выдайте парню от греха. И извиниться было бы неплохо. Толь, так ты с племянницей Горбачева тут в засос? Спросил Вахит, будто нет вещей важнее сейчас. Смотрел он на меня с завистью. Михалыч же, да и остальные изображали рыб, молча открыв рты от изумления. Такая же девушка, как и другие, пробурчал я, сцапывая ключ с мощным брелоком. Спасибо вам за помощь. Это я сказал в никуда, но дядя правильно принял на свой счет. Ни за что. А ты, я так понял, боксер? Меня Геннадий Павлович зовут. Я директор экскаваторного завода в Красноярске. Протянул руку мой земляк, как выяснилось. Заочно о стаженке я знал. Завод хоть и новый, но коллектив по численности уже приличный, и комсомольцы оттуда помогали активно при подготовке к празднику. Георгий там, вроде, комсоргом, тоже боксер. Знаю я ваш завод, и даже с продукцией и знаком. У меня соседка по общаге из Бородино, там ваш первый ЭГ 12-5 вкалывает. А я Штыба Анатолий, весело говорю я, пожимая лапищу. Хотел сдавить ладошку ему даже шутки ради. Куда там? Как из камня ладонь, есть еще богатыри на свете. Опа, кто же Штыбу не знает, ты в бюро горкома ВЛКСМ, про тебя и газеты центральные пишут. А я думаю, чего лицо знакомое, наш комсорг завода о тебе лестно отзывается, да и вообще, я же живу на проспекте, которому ты имя дал. Ух, как мы тебе все благодарны и за порядок во дворе, и за детскую площадку. Таких и в Москве нет, и особо за аллею славы из голубых елей около нашего проспекта. Как тесен мир, пытается в рукопожатии начисто оторвать мне руку Геннадий Павлович. В 202-м я живу, заходи, чаю пошвыркаем. Я сегодня в ночь улетаю, билеты на руках, а сейчас вот хочу подарок обналичить, киваю на пакет с чеками я. За мной минут через 20 машина приедет, сегодня все равно выходной, давай я тебя подброшу. Предлагает Остаженко. А что за соседка? Я что, дурак отказываться? Все, я вещи брошу и сразу вниз, буду ждать вас. А соседка, Ленка Лукарь, это она меня со Светланой познакомила. Подожди, Лукарь, это? Поморщил лоб директор. Да, папа ее, начальник в Бородинском КГБ, Валерий Ильич, полковник, вроде, забил гвоздь в поверженных гостиничных скандалисток я. Да, вчера полковника ему... Я слышал, дали, а ты уже в курсе, пробормотал Геннадий. Мы с ним тесно работаем, у них на разрезе будем новый шагающий экскаватор ставить. Да помнил я, что он подполковник, решил накинуть ему звездочку для красоты и угадал. Ну, нах, прощаюсь с Вахитом и Юрием Михайловичем, который очень немногословен. Скидываю костюм в номере, ставлю магнитофон и через 10 минут уже в фойе гостиницы. Анатолий Валерьевич, Вы на диванчик присаживайтесь. Вам чай или кофе? Скурабье, оно самодельное. Вероника Андреевна сама делала. Куда делся весь запал у бабы Маргоши? На столике появляется вазочка с вареньем, вазочка с печеньем, чайник электрический, кофейная пара. Вы уж извините. Глупость, сказала бабушка. Улыбается Маргарита Константиновна. Зубки у нее уже не все свои, есть золотой один. Сейчас это еще модно. Надо же, извинилась. И сейчас ей выгоднее бабушкой быть. И вы извините меня за бабушку. Будешь чай с печенькой? Обратился я к девочке лет 5, которая терпеливо ждала, пока ее мама заполнит анкету. Да, громко выкрикнула девчушка. А мама малышки, улыбнувшись, махнула мне длиннющими ресничками. Будьте добры, еще парочку приборов, улыбнулся я Маргарите Константиновне. Никаких проблем. Сервис, как в будущем, скажем, в салоне, где продают яхты. Я никогда не покупал яхту, но, мне кажется, там именно так приветливо относятся к своим клиентам. Ровно через минуту еще 2 чайные пары стояли на столике. Остаженко вышел минут через 30, а на улице нас уже ждала красная восьмерка. Не такая, на которой приехала Светка, но в ней тоже сидела красавица, не хуже. Причем, за рулем машины. А сейчас водителей девушек ну очень немного. Это моя дочка, Алина, а это наш земляк, Анатолий, боксер. Мы соседи в гостинице, представил нас друг другу громила, занявший место пассажира, отчего машина покачнулась вправо. Я торопливо сел слева, за спиной Алины, чтобы уравновесить дядю. Девушка, хоть и сидела за рулем, но видно было, что высокая в папу и стройная и красивая, наверное, в маму. Папа, у тебя не люкс номер, разве? «Вы вдвоем живете?» – удивилась Алина, посмотрев неверяще на меня. «Нет, конечно, соседи по коридору», – пояснил я. «А ты, Алина, сама водишь машину?» «Да сама», – несколько нервно ответила девушка и завела авто. «Сама, сама, умница она у меня, кстати, тоже в МГУ учится. Алин, давай сейчас в Березку ближайшую, я обещал Анатолия подкинуть, а потом по нашим делам», – попросил папа. Алина бросила на меня еще один взгляд. На этот раз оценивающий. Березка, епть, это вам вместо призов чеки дают? Ты, Толя, в сборной что ли? Попыталась пошутить девушка. В сборной СССР, сегодня сборы закончились только, готовимся к чемпионату Европы в Копенгагене весной. Я, чемпион СССР, серьезно отвечаю я, умолчал о том, что среди юниоров и чемпионный сборник. Мне нужно поговорить с Геннадием Павловичем по будущему красноярскому МЖК. И лишняя реклама не помешает. Красавец, так же серьезно произносит Алина. На дорогу смотри, посоветовал папа, может уже и жалея, что познакомил нас. Алина неплохо водит автомобиль, виден опыт вождения по улицам города. Глава 7. Это вам вместо призов чеки дают? Ты, Толя, в сборной что ли? Попыталась пошутить девушка. В сборной СССР. Сегодня сборы закончились только, готовимся к чемпионату Европы в Копенгагене весной. Я, чемпион СССР, серьезно отвечаю я, умолчал о том, что среди юниоров и чемпионный сборник. Мне нужно поговорить с Геннадием Павловичем по будущему красноярскому МЖК. И лишняя реклама не помешает. Красавец, так же серьезно произносит Алина. На дорогу смотри, посоветовал папа, может уже и жалея, что познакомил нас. Да знаю, что не красавец. Доехали быстро, но в пути успел изложить попутчику свою идею по МЖК. Слышал, да, но тут столько подводных камней, признался Остаженко. Я сегодня с Мишиным общался на эту тему, вон в Зеленограде аж 2 дома строит, уже и землю им выделили. Он обещал Овечкину нашему позвонить и попросить посодействовать. Ну и я сам выйду на молодежь города с таким предложением. Жаль, уже год заканчивается, не успеем финансы выбить на следующий год, посетовал я. С Мишиным, да ну, ну, ты хорош, Толя. Овечкина знаю, дельный мужик. А насчет денег, тут как раз все наоборот. С чувством сказал директор завода. Можешь меня дядей Геной называть. В смысле, не понял я. Как это, наоборот? С января можно уже финансировать. Чисто в теории. Дома эти строятся на деньги, которые остались от выделенных средств. Тех, что предприятия дольщики не освоили, и никак иначе пока, пояснил дядя Гена. У нас на заводе, кстати, останутся неосвоенные средства, выделенные на обновление и реконструкцию предприятия, ну и на соцкультбыт не все потратим. Смежники подвели, там и сумма неплохая, больше миллиона. Ты зайди ко мне через недельку на прием, обсудим. Миллион стоит кирпичная пятиэтажка, кстати. ЕС, ЕС. Опс, обрадовался я про себя. Дядя Гена, у меня просьба еще. Не к вам, к дочке вашей. Подарок хочу Лене лукарь купить. По-соседски, может, Алина мне поможет его в Березке выбрать, что там девочкам нравится, я не знаю, обратился я к мужику. Лукарь, ну, время есть. Алин, поможешь? Повернул к даче башню голову гигант папа. Помогу, мне и самой колготки нужны на Новый год. Вопросительно посмотрела на папу дача. Это от меня тебе подарок за помощь будет, торопливо сказал я. В ответ я получил два взгляда, один от папы, настороженный, и второй от Алины, оценивающий. Так сисястая пионер-вожатая смотрела на меня недавно. Незачем баловать, да и есть у меня возможность чеки достать, дома тебе верну, отрезал отец Алины. Не спорю, на самом деле я хитрил, с чего мне баловать и без того балованную Ленку. Есть у меня и Александра, и Людмилка, вот им подарки обязательны. Мне просто хотелось завязать отношения с директором крупного предприятия, пригодится ведь. Вот и решил зайти через дачу. Тем более ее папа любит, раз машину купил. Странная некруглая сумма говорила лишь об одном. Кто-то взял пачку чеков и сунул в пакет без счета. «Спиртное купишь?» – тихонько спросил я у Алины в магазине. «Что? Ты же спортсмен?» – удивилась та, даже не посмотрев в мою сторону. Все ее внимание было приковано к товарам. «Я не для себя, а в подарок», – отвечаю я, почти не соврав. «А, ну тогда, конечно», – так же рассеянно соглашается девушка. «Слушай, а сколько у тебя чеков?» «206, 30 твои», — сказал я. «Нужны чулки, косметика, духи и, может, сама что посоветуешь?» «Чулки и...» — протянула слово студентка. «А себе чего возьмешь?» «А вот, например, этот рюкзак», — сказал я, вертя в руках рюкзак из будущего. «Такие носили в мое время молодые ребята, а тут он смотрится немного инородно, даже на фоне изобилия иностранных товаров в красивых упаковках». Стоил он тридцатник, но вещь удобная, беру. Неожиданно от Алины была польза и для моих девочек, например, она посоветовала купить перчатки из кожи, белые и очень стильные, по десятке, а это дорого. Коньяк Наполеон стоил около 13 чеков, а он, я вам скажу, настоящий, с пробкой в виде фигурки императора. Я взял, кроме него, еще и курвуазье, ликера две бутылки голландского, вишневого и крем-ментол, и пару банок пива для бати Люды. Перчаток я тоже взял две пары, для Люды и Сашки. Чеки разлетелись быстро, взял кофе растворимый, тут недорогой он, чай хороший индийский в жестяных банках, труселя себе, пяток. Ах да, Алинке 30 чеков не хватило, я отдал ей еще 6, остальное потратил подчистую. На последний рубль взял 3 банки мясных консервов в белом соусе. Папа пару раз заглядывал и торопил дачу. Наконец, покупки уложены в рюкзак и 2 пакета, а я стою у метро. Дядя Гена даже хотел меня обратно отвезти, а зачем, я сам доберусь. «Парень, помоги», слышу голос инвалида, молодого парня с костылями в руках и явно каким-то протезом под брюками. Он только вышел из метро, и спускаться по ступеням ему трудно. Подтаяло утром в Москве, а потом подморозило. Лед на ступеньках. «Афган», кивнул головой я в сторону негнущейся ноги. «Да, уже 2 года как прыгаю кузнечиком», улыбается парень. «Спасибо, Анатолий. Мы что, знакомы?» Удивляюсь я. В газете прочитал. Парень, оперевшись на костыль, достал газету «Комсомольская правда» из-за пазухи пальто. «А у нас пока все по-прежнему, не разрешают даже собираться, хотя, вроде, и не запрещают. Но вы, красавцы, похвала приятна, видно от души сказал, не для протокола. По наитию достаю 2 банки пива из рюкзака и отдаю парню. Обойдется людин отец и без пива. Он себе купит, если надо, да и когда я его увижу еще, хотя, звали нас родители подружки на Новый год, но я экономить буду, в общаге отпраздную, вот если отдадут выигрыш, тогда все может быть, подарок, ух ты, баночная, нам тоже чеками платили, сказал Андрей, так звали парня, 8 чеков в месяц я получал как начальник электростанции передвижной, но уже потратил давно, спасибо, стоим, трепимся, я рассказываю о том, как у нас на самом деле было все оформлено. Мы ведь не воинам-афганцам памятник ставили, а погибшим комсомольцам. Прощаемся почти друзьями. В гостинице меня ждет незабываемая встреча. Баба Марго, видимо, передумала всякого, пока меня не было, и сейчас ждала меня столбиком суслика у норки. «Анатолий Валерьевич!» — закричала она, испугав новых постояльцев, двух теток у стойки администратора. «Ась, Маргарита Константиновна, вспомнил я ее отчество, вы поужинать не желаете? Может, такси вам заказать до аэропорта? Вы из какого улетаете? Из Домодедово, но потратился, нет денег на ресторан да такси», сказал я честно. «Ой, я угощаю, да и на такси дам. А вы уж расскажите, как вы там живете в Краснодаре?» «Я в Красноярске живу, ну тогда спасибо, положу покупки и вернусь. Постоянно путают Красноярск и Краснодар, сам путал в свое время. Чего я согласился, да злость уже прошла, а тетка будет себя мучить и мучить, а вдруг я нажалуюсь кому на нее? Вы уж не жалуйтесь на меня никому, а такси для вас бесплатно будет», сказала на прощание мне Марго. «Сытно поужинал? Нет, нас и так кормили отлично, но тут местный повар решил удивить меня дичью. Рябчика изволил употребить, мне бы и водки налили, попроси я. В самолете я спал, до дома тоже на такси доехал, хоть и не было денег лишних, но водила искал кому в Академ или Студгородок. Было у него еще одно место в машине, ну и дешевле на четверых, чем одному машину заказывать. Наконец я дома. Странно, бибута нет, и судя по засохшему куску хлеба с маслом, уже пару дней как, толимба», орала заполошная Ленка, увидев меня после завтрака. «Сегодня нет занятий, еще каникулы, да и воскресенье. Че она так рано встала? Вижу ее 5 секунд, а уже оглох, и помадой измазан. Ты куда с утра-то накрасилась? И где бибут, не знаешь?» — спросил я, отцепив пиявку от шеи. «А что ты мне привез?» — игнорирует мои вопросы соседка. «Идем, покажу», — ворчу я, понимая, что не отстанет. «Вот, чулки и помада», — отдаю я отложенный подарок и шучу. «Примерять будешь? Покажешь?» «Нет, конечно. Ты что, дурак?» — возмущается Лена и противоречиво добавляет. «Потом, может быть. Вот оно мне надо было шутить, с нее станется и показать, а у Илюхи удар, наверное, как у молота кузнечного, да и друган он мне, как-никак». Стук в дверь. Еще одна девушка, Александра, тоже нескромный поцелуй, и подарок для нее того же комплекта, плюс перчатки. «А вот это я косякнул, Сашке перчатки при Ленке подарил. Ленка упросила их счастливую владелицу примерить, и они на нее, похоже, произвели впечатление. Как хорошо, что я купил 2 пары, отдал Людин подарок Ленке и выпроводил своих гостей, тем более, про бибута они не знали, с пятницы его не видели. Странно, куда он мог задеваться. Рассматриваю вещи и вижу, не хватает его спортивной сумки. Может, какие сборы? Схожу на тренировку, пожалуй, может, там в курсе, хотя, скоро спать захочу. Чё я там поспал? 5 часов даже не будет. Штыба вернулся, услышал я чей-то голос, и меня обступили парни. «Ну как успехи? Хвастайся», — подошел Игорь Леонидович, мой тренер. «Хвастаюсь и попутно узнаю про бибута. Никуда его не посылали, но он собирался с ночевкой в какую-то местную пещеру. На улице утром -7, если не врет термометр, прикрепленный к уличной стороне окна нашей комнаты. Какая ночевка? И потом, уже 2 ночевки прошли. Что-то запереживал я, даже не стал тренироваться, хотя уже размялся. Иду в магазин к нашей подружке Маше. Она не спелеолог, а столбистка, но мало ли, есть у нас пещеры», — подтвердила Маша, отпустив очередного покупателя. «Но куда именно они пошли, я не в курсе». «Да ты не переживай, наверняка, он не один пошел, да и другие группы ходят постоянно. А мороз не страшен, в пещерах теплее, спальник взял и нормально». Слегка успокоенно иду обратно в общагу. А Маша все хорошеет, и уже не замужем. Замутить что ли с ней? Впрочем, я быстро передумал. В дверях комнаты меня ждала записка от Сашки с требованием зайти, как вернусь. Я бы спать лег, но на листке бумаги поцелуй новой помадой, сон сразу слетел. Быстро в душе переодеваюсь в домашние, шорты и футболку. Выхожу из комнаты, и тут по пути на лестницу вверх меня ловит вахтер за руку. «Толя, тут из больницы звонили, твой сосед туда попал», — огорошил меня новостью дедок. Глава 8. Что за больница? Моментально перестал думать о блядстве я. «Так бы СМП, вторая хирургия», — сказал вахтер. «Беру ключ от приемной у вахтера, телефон только там. Мне официально разрешено делать звонки, хоть за рубеж. Хотя, за рубеж, наверное, никак». Справочная выдала номер телефона БСМП, и через минуту я упрашиваю медсестру, или кто там на другом конце телефона, сказать, что с бибутом казахом. «Вы родственник?» «Нет, не положено». «Черт, я понимаю в будущем, все озаботятся охраной персональных данных, но часто что она выделывается, еще справочная, получаю телефон ординаторской, неудача, трубку не берут, справочная, приемная главврача, вас беспокоит из горкома Красноярска, важно сказал я, утаив, что это горком ВЛКСМ, моя фамилия Анатолий Штыба, будьте добры соедините с главврачом, но соединяют, мы скину аппарата, говорит главврач, Штыба Анатолий, бюро горкома ВЛКСМ Красноярска, к вам поступил недавно пациент один, хочу узнать, что с ним, спокойно спрашиваю я, пусть, сука, откажет, горло вырву за друга, Штыба, знаем, как же, дочка о вас много рассказывала, спасибо за приз, кстати, голос Мыскина наливается теплотой, о, так это тот самый папа миссис Мыскиной, совершенно не стоит благодарить, решал не я, а комиссия, конкурентов у нее нет, завидую вам, как мужчине, если дочка в маму, черт, как бы тот не посчитал перебором такой комплимент, я же молодой пацан, выбиваюсь из образа, скажу жене, спасибо, и все-таки я ваш должник, что вы там и о ком хотели узнать, смеется мужик, некто казах Бейбут у вас во второй хирургии, говорю я, умолчав, что это мой сосед по комнате в общаге, че-то реально застеснялся, такой важный господин Штыба, а живет в общаге, фу, откуда такие комплексы, перелом голени, варианты такие, или делаем разрез около колена, вставляем штырь в кость, саморезы внизу и вверху, можно мыться и все дела, но, полгода на костылях, потом можно штырь вытащить, а можно и оставить, он химически инертный, из титана, есть вариант аппарат Елизарова поставить, там кольца, ходить почти сразу можно, заживает быстрее, но уход сложнее, нужно протирать постоянно спицы спиртом, и сами кольца весят килограмм 5, тяжеловато, но, Анатолий, есть вариант сделать кольца полегче, сейчас как раз отрабатываем такую методу, я дам команду, это и есть мои рекомендации, я приеду через часик, зайти к вам смогу, деловито осведомился я, ну, а че, я сам выбрать могу, тем более человек рекомендует, но неправильно это, не по-дружески, пусть мой кореш сам решит, что и как, мыться он любит, кстати, особенно сосед любит мыть ноги, стоп уже нет, одни обмылки, как шутил Шнур в будущем, охраны внизу БСМП пока нет, и больные шлындают туда-сюда, но есть сухонькая старушка, ждущая именно меня, с халатом и шапочкой, лифт, разумеется, работает, там сидит еще одна бабуля, лифтер местный, пятый этаж, и я в палате на 6 человек, Бейбут лежит на вытяжке, нога на спинке кровати и к ней прикреплен груз, морда у него печальная, в палате полный комплект, как выяснилось позже, слева лежит чувак, весь переломанный после аварии, далее дед придурочный, привязанный ремнями к кровати, ибо уже не в ясном сознании пытается постоянно уйти, сейчас он орет, развяжите меня, фашисты, хотя, не фронтовик, для них в городе есть отдельный госпиталь, потом парень, футболист, уже на выписке, справа, мой друг, толстый дядя и вертолетчик, который попал сюда после того, как поскользнулся на половике в доме, должен был на отборку поехать к чемпионату СССР, горестно вздыхает Бейбут, вгрызаясь в репку, купить что-нибудь лучше я не успел, а репа в холодильнике всегда лежит, я ее сам ем и соседа приучил, ладно, хоть голова цела, успокаиваю я друга, выслушал уже историю о том, как он поехал с подругой-татаркой в пещеру караульную, где-то в районе поселка Удачный, нога на камне подвернулась и поехала вниз, метров 10 скользил по склону, потом лежал, ждал скорую, чуть все себе не отморозил, с трудом дотащили его случайные люди до дороги, короче, приключений хватило, что думаешь, какой вариант выберешь, спрашиваю я, мой друг выбрал вариант побыстрее в строй, то есть кольца ставить, его и так выпишут через дней 5 после операции, такие сейчас порядки, кольца ему повесят легкие, а мыться в душе тоже можно, целлофаном закрыл ногу, ну и потом протер спиртом, зашел я и к главврачу, отдал коньяк Наполеон, передам врачу, который операцию делать будет, и не думал отказываться тот, дома, уже вечером, решил сходить к Сашке, но ее не было в комнате, странно, время 10 вечера, вот сейчас за нее еще переживай, переживать не стал, девушка взрослая, утром я иду на занятия, бля, я школьник же, вторая четверть началась. Первое правило для уменьшения всасывания отравляющего вещества – желудок надо покрыть пленкой. Для этого съешь кусок сливочного масла или выпей пару ложек растительного, учил меня бухать Бойко, бывший мой коллега по арт-группе. Да не буду я там пить, возмущаюсь я. На вечер у нас с ним намечен поход за баблом в ресторан Яхонт. Бойко без меня не ходил один, и правильно. Хрен его знает, как разговор пойдет. Вот сегодня бы пригодился бейбут, спину прикрыть. Некоторое время думаю, может взять Илью, потом решаю, что лишний компромат на себя светить не буду. Нет, Илье я доверяю, и он, считай, в моей команде. Но он растрепит Ленке, та отцу и, опа, очередной листок в папке с моим делом. Есть такая папка, уверен. Вообще, тебе деньги отдавали хоть раз они? Спрашиваю у Борьки. Рублей 200 было максимум, признался тот. А тут 2640, 2200 твои, остальные мои. До встречи еще есть время, и я его использую с пользой. Зашел к Овечкину, минут 20 подождал, и меня приняли. Что, как успехи? Деловито спросил босс. В сборной пока остался, следующий сбор весной, там окончательно решать будут, кто поедет на чемпионат. Начинаю рассказ я. Я не об этом, прерывает меня первый. Мишин звонил час назад. Веришь? Нет, второй раз с ним разговариваю всего. Просил помочь тебе с проектом МЖК. Да, был такой разговор. Хорошо, что он не забыл, признаюсь я. Мысли есть, через какие предприятия работать, пытает меня осчастливленный разговором с лидером ВЛКСМ СССР мужик. Рассказываю про дядю Гену и сильно удивляю Овечкина. Шустрый ты парень, ну уже хлеб, красмаш бы привлечь, вот у кого денег как у дурака махорки, размышляет вслух тот. Собственно, я согласен. Некоторое время выписываю себе телефоны директоров заводов, прямые. Ну и контакты комсоргов тамошних. Тут уж как придется, телефоны не у всех есть. Предварительно нужно будет тебе по заводам поездить, потом соберем бюро, обсудим. У тебя должность не выделенная, без зарплаты, но место в горкоме свое должно быть. Зайди в первый кабинет к коменданту, я распорядился, должны выделить место, прощается со мной начальник. Перекусили в местной столовке, она до вечера работает. Надо ехать навстречу. Одет я по-боевому, кроссы, джинсы, новая куртка, без значков и прочего. Неохота светиться лишний раз, парня со значком мастер спорта запомнит. До гостиницы, а ресторан имеет одно название с ней, добрались на автобусе. Обратно, с деньгами, надо будет такси заказать, если будут они, деньги. Снял свитерок свой, он не модный и бицухи мои скрывает. Под свитерком рубашка с короткими рукавами. Мест нет, преграждает дорогу швейцар, но мне и Борьке уже машут рукой из зала ресторана. Оглянувшись и поймав чей-то кивок, дядя пропускает нас. На входе раздевалка, но я, в отличие от Бориса, сразу иду за столик. Люди уже закусывают и выпивают. За столом в дальней от эстрады части зала сидят трое мужчин. Один лет 40, бурят или еще какой монгол, второй русский того же возраста, сухой как вобла, на пальцах портаки. Сидел, наверное, третий просто гигант страхолюдный. Такого в подземном переходе встретишь, сам все деньги без слов отдашь. Ну, на вроде того, который в комедии «Бриллиантовая рука» напугал Семен Семеновича. Скорее всего, это охрана, стопки нет перед ним. На столе початая бутылка коньяка «Арарат 5 звезд», нарезка, фрукты, икра, рыба-гриль, шашлык. Мне руку не подают, да и я сам не тянусь за приветствием. Кивают дружелюбно на свободные стулья и без слов наливают в стопку грамм 50 горячительного, не забыв и себя. Тут подваливает Борис и, потея, присаживается рядом. Выглядит он испуганным кроликом. Мне становится смешно. Борис, а я Толя, улыбаюсь я нашим новым знакомым. Миша, протягивает руку бурят. Угощайтесь, парни. Жму, а вот Борьке руку не предложили. Меня уважают больше. Накладываю на тарелку балыка кусочек. Дядя Вано, представляется урка, руки не протягивая. Лосеро-страхолюдный молчит. Ну, чтобы голова не трещала, скоммуниздил я тост из будущего творчества Булдакова. Выпил половинку, Борька намазывает масло и икру на хлеб, но, вопреки своей науке, выпил, не закусив вовсе. Чую, его трясет. Спасибо за угощение, в общаге живу, пожрать всегда рад. Тем более с деньгами у меня пока не очень, не разбогател до сих пор. Последнее вам отдал, считай. Повезло, что выиграл, намекаю я. Деньги при вас, ишь, какие парни сейчас шустрые. А, Миша, улыбается Вано, что куртку не снимешь. Вижу, хорошая куртка, в гуме брал, улыбается, а глаза холодные, смотрит на меня изучающе. Куртка, подарок от немецкой спортивной делегации из «Динамо», говорю и скидываю кожаное чудо. Вижу, что спортсмен, а насчет денег, не все так просто. Толя, такую сумму собрать трудно сразу, поднимает еще раз стопку бурят Миша. Я бы взял частями, но мне нужно все сразу, и сейчас. Время у вас собрать было, да и такие люди наверняка подобную мелочь, как мой выигрыш, могут себе позволить, спокойно говорю я. Не торопись, ты сам-то кто, родители кто, выпивает и закусывает Вано. Этак он сейчас накидается быстро, уже при мне грамм 100 выпил и рукой машет официанту, мол еще неси. Ну, что молчишь, поднимает глаза урка на меня, деньги жду, потом поговорим. Встречаю на его взор своим. Деньги, какие, эти, что ли? Вано лезет в карман пиджака. На стол летит пачка полтинников. Надо проверить, не кукла ли. Глава 9. Ну, бери, кивает головой Вано. Пересчитываю, все ровно. Вернее, лишние 10 рублей. Достаю и выкладываю на стол мятый чирик. Один из двух последних у меня. Деньги я проверил. Не все, выборочно, на водяные знаки. Знаю, есть умельцы, но у меня такие купюры любой магазин примет. Вижу, то, что я проверяю деньги, вызывает одобрение у хозяев стола. Тебе сразу без твоего долга отдать? Спрашиваю я у восторженного Пашку, и, дождавшись кивка, отдаю ему 150 рублей. Да, его выигрыш 440, но он мне 300 торчит. Итого у меня в кармане громадная сумма в 2500 рублей. Расскажешь, как рискнул так поставить? Ну и о себе. И вообще, не страшно с нами сидеть, мы люди непростые, вон товарищ твой дрожит от страха, а ты спокоен, наклонился ко мне Миша, дыхнув алкоголем. Вот и угрозы пошли, прощупывают. Наверняка уже пробили, кто я и что. Член бюро горкома ВЛКСМ, мастер спорта по боксу, чемпион СССР по боксу этого года, по малолеткам, конечно. В сборной СССР готовлюсь к чемпионату Европы в Дании. Выступаю за общество «Динамо». Учусь в школе комсомольской. На втором курсе, живу в общаге. Бабушка, ветеран войны, снайпер, ордена, медали и наградная винтовка дома есть. Мамы нет. У отца из оружия только тесаки, но обращаться он умеет ими мастерски. И ростом он с вашего охранника. Киваю головой на мамонта за столом. Забойщиком скота работает. Часто бухает, не очень дружелюбный. Что еще интересно, это ты сейчас так угрожаешь? Спросил Бурят. Мол, если что, нас зарежут или застрелят. У бабули рука точно не дрогнет. Сотни полторы она фашистов упокоила. Батя, наверное, тоже, но он обычно не ножом наказывает. Ну, на вас у меня нет никаких причин плохо думать. Угощайте, вон какой стол богатый. Заработать возможность дали. Угрожать, это удел слабых. Сильный, сразу делает все без угроз. Наоборот, есть желание поделиться кое-какой информацией, но без лишних ушей, киваю головой на Борьку я. Тот, похоже, не ожидал такого от меня, но встает и без звука уходит. Красавец, хоть и трусит изрядно, но дело делает. Чую, выйдет из него бизнесмен неплохой. Идет, башкой вертит по сторонам, очки даже протер. Разглядывает, кто, чем закусывает. Ну, удиви, разрешает Вано. Был на сборах в Москве, видел сильную новинку, называется «Видеосалон». Показывает различные фильмы на кассетах, которых по телевизору не покажут и в кинотеатрах тоже. Видеомагнитофон и телевизор, ну и стулья нужны. Цена сеанса там 40 копеек, но многие бы и рубль заплатили. Салон государственный, от общества знания, но слушок прошел, скоро разрешат и видеосалоны организовывать и пункты проката, рассказываю идею я. Года через два максимум. Если легально, я не помню точно, когда разрешат, к сожалению, но вспомнил, что сам первый раз попал в такое место в 87-м осенью, вроде. Репертуарчик, конечно, был так себе, но я попал на допсеанс ночной и был в восторге. Самому заниматься этим делом для меня опасно, да и зачем мне деньги? Хотя, если сбежать не надумаю, надо как-то жить будет в СССР до 90-х, запасной вариант. Если британец меня с баблом за участки золота кинет, может и такое быть, а этих не жалко, пусть деловые люди начнут этот бизнес, хотя бы и в черную, раскрутит, а там посмотрим, стоит заниматься этим или нет. 2 года, да это еще не скоро, да и есть уже возможность заработать, я слышал в центре у одного постоянно народ собирается, оживился уже бухой Миша, но сразу осекся. Болтаешь много зря, недовольно сказал Буряту Вано. Шеф, Был я в такой видеотеке, в мае в Воронеже, когда гвоздя хоронили, вдруг открыл рот здоровяк, до этого не произнесший ни слова. Сказал он это Вано, значит, он тут за старшего. Ну нах, в 85-м в Воронеже уже прокат работал, удивился про себя я. И что смотрел, Петруша? Закурив, спрашивает Вано у своего охранника. Ужасы, их для всех не было, но для нас нашли. Зловещие мертвецы. Вот, выпалил Петруша. Живых надо бояться, заржал Бурят. Прикольный фильм, я видел, подтвердил я. Надо будет глянуть, кивнул нам Вано. Ну а что, вполне возможно, есть у него видик, видиков уже много по стране, в том числе и советских, сейчас электроника уже имеется в продаже. И что там выхлопу? Рубль? Презрительно спросил Миша. Рубль за место. Например, в зале 40 мест, если больше, может быть плохо видно, а это, 40 за сеанс. В день может быть 7-8 сеансов, допустим, это рублей 300. В день, в месяц 9000. Грязными, да, но с одной точки, посчитал для мужиков я. Насчет того, что разрешат, точно, спросил Вано. К гадалке не ходи, ответил я. Не завтра, конечно, но возможностей будет все больше и больше. Удивил, парень, удивил. Думал, ты станешь загонять про то, что тебе известно, кто с кем как сыграет, сказал Вано. Ладно, деньги оставь себе, заработал. Захочешь еще поставить, вон Миша у нас этим занимается. Захочешь на ипподроме ставку сделать, тоже не будет проблем. Это какие оставь деньги? Те, что у меня уже в кармане и частично ушли вместе с Пашкой. Но на наглость молчу. Хотя, хотел сказать что-то типа все равно бы забрал, или жадность обходится дороже. Не стоит понты гнуть. Миша без звука дает мне визитку с номером телефона. Простой картон, на нем только шестизначный номер. Скорее всего, не пригодится номер мне, и так слишком рискую, общаясь с этими парнями. Вежливо попрощавшись, руку подали все трое. На удивление, я откланялся и пошел искать Борьку. На выходе я вдруг заметил знакомые лица. В ресторане находились моя Сашка, Марина Иванова из горкома, мой недруг и два парня. Ух, как интересно. Сразу меняю траекторию движения. Александра сидит со сложной прической и белым бантом. Прям подарок какой-то. Свитерок Сашки обтягивает грудь трешку. Иванова в платье с глубоким декольте и там все сильно скромнее, чем у Сашки. Парни тоже разные. Один, вроде как, деловой, на руках тоже наколки и прикид модный. Второй, комсомолец комсомольцем, лет по 25 обоим. Привет, пропажа, без приглашения падаю за стол я, благо стул свободный есть. Куртку еще не накинул на себя, свечу мышцей. А они меня ведь заметили давно, мое появление сюрпризом не стало для девушек. Да и парни не молчат, хотя, я, вроде, хамею, по всем понятиям. Скорее всего, видели, из-за какого я столика встал, и кто со мной за руку прощался, а может просто культурные люди. «Привет, Толя, а мы тут день рождения Сергея празднуем, знакомься», — скромно сказала Александра. Упомянутый именинник, этот самый приблотненный, протянул мне руку с кривой улыбкой, но я наглею дальше, руки не замечаю совсем. «Ну, давай, веди себя хорошо». К незнакомым мужчинам не приставай. Дома-то будешь сегодня? Ласково спрашиваю я, глядя на девушку. Твое какое дело, ты ей кто? Муж, шипит Иванова. Тебя это не должно волновать. Поворачиваю голову к Марине. А ты выбирать друзей не научилась, Сашка? Я насчет места в горкоме поговорить хотела. Не хочу на работу ездить. Мне в горкоме понравилось работать. Виновато произносит моя любовница. Не с тем человеком говорила. Я вот сегодня у нашего первого секретаря Овечкина новую тему застолбил, в Москве в ЦК у самого Мишина ее согласовал, и с директором завода крупного в Красноярске даже обсудил, и тебе бы там работа нашлась. Нет, ты к дуре лезешь. У нее, кроме мордашки, нет ничего, сиськи и то меньше, чем у тебя. Встаю я и пытаюсь уйти. Ты это извинись, угрюмо встал второй парень, не именинник. Морда такая советская, как с плаката. И настроен он решительно. Правильный что ли? Можно вывести его на улицу и парочку по корпусу пробить, но не хочу. Я бы и сам вступился на его месте. Извините, если обидел кого, я человек простой, деревенский, что думаю, то и говорю, с улыбкой произношу я. Я за подружку переживаю, вас-то парни в первый раз вижу, а вдруг приставать будете или еще чего похуже. Вставший, видно, не ожидал от меня такого, но придраться ни к чему. «Ну ладно, раз так», — сказал он и сел, уткнувшись лицом в салат. «Толя, помощь!» К нашему столику подошел Кинг-Конг Петруша. «Неожиданно. В долги лезть не хочу и отказываюсь. Нет проблем пока. Воспитательницу встретил из нашей общаги, моя хорошая знакомая, подружка», показываю пальцем на Сашку. «Вот и предупредил ее собутыльников, чтобы не обидели случайно девушку. Я присмотрю», спокойно пробасил Петруша и, развернувшись, вернулся к себе за стол. «Да я, да мы», открыла рот Иванова и тут же захлопнула. «Ладно, пока, прощаюсь с компашкой». «Стой, Толя, ты домой?» вдруг спрашивает Сашка. «Ну, я могу с тобой поехать, все равно мы уже посидели, отметили», закусив губу, говорит Сашка. «Ну, не знаю, а можно тебе, тебя, судя по банту, в подарок имениннику назначили», подкалываю я. «Да я домой уже хочу», просит Сашка. «Ну, жду тебя на улице, пока такси закажу», не спорю я, оставлять ее здесь не хочется. Неожиданно захотел ее такую красивую. Че стесняться, что естественно, то не безобразно. «Ты как?» На улице меня ждал Борька. «Давай такси закажем», оглядываюсь я. Вижу, что машин нет около гостиницы, ни одной. «Что, никому из бомбил шальные деньги не нужны? Вызывать, это же долго». «Уже вызвал, едет», сказал Борька и переспросил. «Ну как, нормально все?» Вано сказал, «оставить выигрыш себе можно, визитку дал, не свою, Миши этого, мол, на случай, если поставить на что еще решим, ну или на ипподроме поиграть. Короче, проблем у нас не будет». «Бурят у него кличка, серьезный человек этот Миша», неожиданно произнес Пашка. «Я так и понял, что Бурят, и Миша на подхвате у Вано, похоже», улыбнулся я. «Странная кличка, сам Якут, а кличка Бурят», буркнул Паша. «О, вот, наверное, наша машина. Я там тебе еще десятку должен, я за такси заплачу, только меня сначала по пути довезем, а потом тебя». Действительно, к нам подъехала «Волга» с шашечками, и тут же на порог выскочила Сашка в незастегнутой куртке. «Толь, я готова», крикнула радостно она. «Это, забыл сказать, видел их там с Мариной в ресторане», сконфузился Паша. «Слушай, Толя, а за что вам такие деньги дали? Там же несколько тысяч рублей», незатейливо спросила Сашка уже, когда мы высадили пахана. «Нет, она нормальная, при посторонних про такое трепаться, заправиться надо», сказал таксист и вильнул с дороги в проулок. Глава 10. Я напрягся, сильно мне этот фортель не понравился. Уже стемнело, хотя, часов 9 всего вечера, но ноябрь же. В голове пролетели несколько версий, тут же отметаясь из-за малой вероятности он их. Таксист решил грабануть меня, да как быстро среагировал на фразу Сашки. «Да и с телами нашими, что потом делать, я просто так не отдам», а машина засветилась и перед Борисом, и перед гостиницей. Вано решил забрать то, что сам отдал, тоже вряд ли, очень непростой способ, мог и сразу не отдавать, да и не показался мне он человеком, которому плевать на свои слова. Борис что-то замутил, да ну, трус он. Сашка, да она меня только увидела в ресторане, так не сыграть, актриса из нее хреновая, да и про деньги же она не знала. И вправду таксист не заправлен, да мы парочку заправок уже проехали по пути, а сейчас катим по тихому проулку, как бы не в сторону кладбища. Между проспектом Свободный, который ведет на гору к университету, и улицей Академика Киренского есть кладбище, длинное, не знаю названия, вот туда-то мы с улицы Академика и едем, походу. Деревянные дома, вижу военкомат какой-то, освещенный одинокой лампочкой, тоже деревянный, других источников света не наблюдаю. Машина, вильнув к забору, остановилась, и водитель открыл дверь, чтобы попытаться выйти. Я схватил его за горло захватом руки. Сашка, ахнув, стала скулить как щенок. «Хэррэр, пэррэр, уёпт-путт», пытался сказать что-то водила. «Значит так, будешь орать, получишь в рыло», грозно сказал я, отпустив немного его шею. «Удостоверение», прохрипел дядя. «Какое? Не брал я никаких с собой, даже пропуска нет», немного растерялся я, ибо ждал каких-то других слов, например, маты или угрозы матом. «В кармане мое удостоверение, в левом наружном», наконец смог пояснить дядька. «Достаю корочки. МВД, капитан Велихов, фотка похожа. Извините, товарищ капитан, чего по-нормальному поговорить нельзя было». Убираю захват и отдаю корочки я. «Я сейчас, на минутку», выскочив из машины, иду в сторону темноты отлить на чей-то забор. «Ни Сашки, ни Велихова этого не стесняюсь. Уф, давно терпел, извините. «Так у вас ко мне какое дело или вы подрабатываете?» Невинно интересуюсь я, садясь опять в машину. Сашка имеет вид испуганной лани с глазами с чайной блюдце. Так мило смотрится в этом банте и с приоткрытым ротиком. Против воли возбуждаюсь. Хороша девка, но смотрит на капитана больше, и с интересом так смотрит. Нахал, одобрительно смеется капитан. «Вот этих кого знаешь?» Капитан сует мне в руки несколько фото, на парочке из которых я узнаю своих соседей по столу, Вано и Мишу. Черт, забыл глянуть имя отчества капитана, да и из какого он отдела. А моих друзей, очевидно, пасут, но вряд ли есть на них что, иначе бы уже повязали дядек. Так точно, они сейчас в ресторане Яхонт. Будете брать? Рапортую я и указываю на двоих новых знакомцев. Ой, тише говори, уши опухли. Служил, что ли? Хотя откуда, тебе же 17, морщится мент. Кто такие, с какой целью встречался? Кто такие, не знаю, видел в первый раз, встречался с целью отдать долг моего знакомого из горкома в ЛКСМ. Сам он боялся один ехать, вот и пригодилась трусость Бориса. Перед поездкой он даже расписку написал, мол, должен, обязуюсь отдать и сам подписал, без указания кому и за что. Сумму только сильно уменьшил, вроде, да я и не читал, на всякий случай, важно сказал он. А я только хмыкнул этому идиотизму. Гляди-ка, версия пригодилась. А я в компании друзей день рождения отмечала, потом мы с Толей посидели немного за столиком у именинника и поехали в общежитие, мы там вместе живем, затараторила Александра, хоть ее и никто ни о чем не спрашивал. Ты школьница тоже? Капитан недоверчиво скосил взгляд на Сашкин третий номер. Я воспитатель там и тоже в горкоме работала. Обиделась Александра. Чую. Капитан только что потерял место в ее сердечке. А этого знаешь, капитан мне сунул еще одно фото молодого парня. Этого я знал. Тут он в рубашке, но я его запомнил. Летом у меня был конфликт с ментом Литихой, соседом по самолету. Странно, чего про него спрашивают. Этого пидора я в Химках видел. Деревянными членами торгует. С интонацией кота Матроскина громко сказал я. Деревянными, а зачем? Захлопала глазами Александра. Нет, вряд ли это он. Это местный милиционер, лейтенант из ОПС, за полгода на тебя 3 заявы написал. Чем ты ему насолил-то? Спросил Велихов, давясь смехом. Я тебе потом расскажу, шепнул я Сашке, сжав ее ладошку. Ой, молодежь, капитан, наконец, заржал как конь. Хорош смешить, мне еще отписку писать завтра. Ох и намучаюсь я с формулировками. Вспомнил я его, в самолете виделись, он мне угрожал в КПЗ аэропорта закрыть. Мол, у него брат там работает, вы его брата еще насчет Химок проверьте, не унимался я, пришлось мне рассказать про наш конфликт в самолете, привел в качестве свидетеля конфликта майора Петровича, это мы уже выяснили, пожевал губами капитан, ладно, довезу вас до дома, раз уж сел за руль, уж будьте добры, а то тут район хоть и спокойный, но вдруг хулиганы, а я с девушкой, серьезно попросил я, не смеши, Толя, хулиганов ты боишься? Польстил мне капитан. Про деньги вопрос был задан уже у дверей общежития. Сашка выскочила из машины, раньше, чем я успел проявить свои качества джентльмена и подать ей руку, открыв дверь авто. А что там за тысячи? Схватил меня за рукав Велихов, кивая головой, в сторону идущей к дверям здания девушки. А шла она как по подиуму. Узкие джинсы, короткая куртка, не скрывающая округлой попы, бедра раскачиваются как маятник. Против воли мы с ментом сглотнули синхронно слюну. «Отодрать», — решил я про себя. «Что?» — переспросил капитан. «Я что, бля, это вслух сказал?» Показалось ей, сидела далеко вот и привиделась. «Всего доброго, иду вслед за говорливой Сашкой, та ждет меня у вахты. Я зайду к тебе минут через 5, надо обсудить кое-что», — говорю ей и иду к себе. «Пяток презиков, ликер, 2 шоколадки, не из березки, а бейбутовские». Он на Новый год хранил, рискую сейчас сильнее, чем за весь прошедший день, но он друг, да и верну я ему их потом, 3 даже. Девушка меня ждет, сняла только куртку и ходит даже в сапогах по комнате. Толя, я тебя сильно подставила, бросилась она ко мне, забей, тем более ты обозналась, уверенно говорю я и прижимаю ее к себе. Через пару часов, опустошенный, оставляю не до конца раздетую женщину одну и иду к себе, надо помозговать. Сашка не протестует, в ней полбутылки ликера уже, пили в промежутках. Подумав, ликер забираю с собой, не из жадности, просто она еще в ресторане пила, хватит ей. Итак, что мы имеем? Ментам известно о моей встрече с деловыми в ресторане и о деньгах, к сожалению, тоже. Но доказательств у них ноль, я не расколюсь, что делал ставки, Вано, тем более, это даже смешно. Борис, да хоть бы и скажет, его слова против моих, но что-то подсказывает, что своих знакомых он боится больше, чем милицию. Да и не дурак все-таки. Как я попал в их разработку? Деловых я видел точно в первый раз, а приехали по мою душу. Раз фотка этого летехи у мента с собой была, че он ко мне прицепился, а схожу-ка я завтра в горком КПСС к Капелька. Настучу, мол, че они на меня какие-то заявления пишут. Некрасиво, да, я ничего не подписывала, ни разглашения и... Вообще, это же не допрос был. Спокойно засыпаю. Утром пришла Сашка. Стоит, скребется в дверь, делаю вид, что не слышу, но на мое горе выползла Лукари, давая сочувствовать подруге, которую напоили злые дяди, отчего голова болит сейчас. Все через дверь слышно. Ленка дипломатией особо не отличается, долбится в дверь и орет. Штыбыба, открой. Нехотя открываю дверь, пока всех не перебаламутила. На часах 6:30 всего. На улице падает снег. Очень красиво здесь сейчас, белоснежно. Дома такой красоты нет. Если бы еще не морозы за тридцатник и 7 месяцев зимы впереди. Что вам, девушки? Стою стеной на проходе в комнату. Ленка нахально напирает грудью в маечке без лифчика и заталкивает меня внутрь. Бабы веревки из меня вьют, думаю я, наблюдая, как они пьют мой кофе и кушают шоколад соседа. Вот, кстати, стравить можно сладкоежек. Хотя, а чем я? Бибут Ленку не понимает, а все, что он не понимает, вызывает у него тревогу. Я опять крайний буду, что пустил ее к нам. Зло берет. Так что ты там говорил вчера про новое дело? Спрашивает Сашка, хоть и помятая и без косметики, но я еще помню, как хороша она была вчера. Злость уходит, меняясь на другие эмоции, и я рассказываю про свою идею с МЖК. А что, так можно? Хором спрашивают две нимфетки. Да, нимфетки, для моего взрослого сознания обе молоды. Сегодня поеду к Капелька, хочу сделать общую арт-группу. К молодежи у нас относят индивиды лет до 30, точно, значит и коммунисты должны тоже в этом участвовать, а не одни комсомольцы, говорю я. Ленка при словах «молодежь до 30 лет» фыркает. 30 для нее глубокая старость, после 30 и жизни вообще не должно быть. И что, это реально, что ты меня возьмешь в это дело? Грудным голосом спросила Сашка. И меня, попыталась голосом спопугайничать негу Ленка, но вышло хреново у нее. Звонкий голосочек, похожий на колокольчик или звонок будильника. Тебя, Лен, точно нет, у тебя за четверть 3 тройки. Куда это годится? А тебя, Шура, я попробую, конечно. Все, по домам, девочки, мне в душ надо, там очередь, наверняка. Нет там очереди, вода только холодная, авторитетно говорит Ленка, причем голова у нее мокрая, значит точно ходила в душ, не врет. В душе меня ждал сюрприз. Неожиданно дали горячую воду. Дальше были занятия, 5 уроков аж, после еду сразу в горком КПСС. Ой, как хорошо, что вы, Анатолий, зашли сами, радуется мне секретарша Капелька. Владимир Прохорович поручил найти вас. Я доложу, там у него из милиции человек сидит, но может он примет. Глава 11. Заходите, приветливо сказала мне девушка примерно моих лет. Молодая у него секретарша, вряд ли он с ней спит, скорее всего, чья-то родственница. И на таких местах чужих людей не держат обычно. Толя, здравствуй, фамильярно, но дружески обращается ко мне Капелька. Специально для тебя задержал Федора Егоровича. В кабинете у него сидит мой старый знакомый из милиции, подполковник Юшка. Вспомнил я с перепугу его фамилию. Награждал он меня за победу на чемпиона края, вроде, в мае еще. Виду не подаю, но тревожно. Это по поводу вчерашней встречи, или там у них на меня еще что есть? Мужики здороваются со мной за руку. Капелька Юшкова представил как парторга нашей милиции. Любопытно, не знал. Ну, рассказывай, что ты там учудил? Спросил первый секретарь горкома ВЛКСМ. И чего рассказывать? Про ресторан? Да нет желания. Сделаю вид, что торможу. Лучше дурачком выглядеть, чем что-нибудь не то ляпнуть. И дернул же меня черт ставку сделать у нелегальных букмекеров. Так, что у нас на тебя есть? Капелька, не дождавшись ответа, открыл папочку и стал читать. Член ВЛКСМ с 80 года, учишься в зональной комсомольской школе на 2-м курсе. Мастер спорта по боксу, чемпион СССР среди юношей по боксу этого года прочее, прочее, делегат молодежного форума в Москве, член конференции комсомольских инициатив, поездка в Венгрию на антивоенный съезд, член бюро горкома ВЛКСМ Красноярска, награжден, инициатива по переименованию улицы, другие мероприятия ко дню рождения ВЛКСМ. Сейчас вон еще новое интересное предложение, уже поддержанное Мишиным, а значит и ЦК ВЛКСМ, насчет строительства силами молодежи домов по проекту МЖК. С каждым перечислением настроение у меня повышалось, уже понял, не будут меня казнить, раз хвалит. Капелька хоть и первый секретарь, но мужик простой. А уже когда сказали про МЖК, вообще отпустила. По твоей линии что есть, обратился к Юшке первый. Благодарности от спортивного общества «Динамо», награда за спортивное мужество, 3 доноса по линии ОПС. Все не подтвердились. А кто пишет, выяснили. Осведомился Капелька. Вчера наш коллега, кстати, встречался с Анатолием, вроде бы нашли его недруга, молодой сотрудник, некто Аграев, скорее всего, на почве личной неприязни, доложил подполковник. Ну, мы уже проверку запустили, есть там на него кое-что, если подтвердится, погоним из органов. Ну, это ваши дела, отмахнулся первый. Так что с МЖК, случайно услышал у Мишина в кабинете, как ребята из Зеленограда обсуждали эту тему. Захотелось и у нас организовать подобное, Мишин обещал помочь, начал рассказ я. Подробности про Ельцина и дядю Гену умолчал пока, будет еще время. Наметили собраться расширенным составом бюро горкома ВЛКСМ города через неделю. От городских коммунистов тоже будут люди на бюро, с этого и начнем. Но уже сейчас мне предложили обратиться к моему знакомому по жюри из исполкома Красноярского совета народных депутатов, Виктору Васильевичу, насчет мест под дома. Закончилось все очень неожиданно. Ну что, Анатолий, готов вступить в партию? Одна моя рекомендация, вторую согласился Федор Егорович дать. Не сейчас, конечно, а через полгода, как 18 лет тебе исполнится, огорошил меня предложением первый секретарь. Отказаться нет возможности, напоследок спросил Капелька меня уже в дверях. А ты чего приезжал-то? Вряд ли тебя за 10 минут успели найти. Значит, дело есть ко мне какое, по МЖК и приезжал, но обсудили уже, ответил я. Вон опять варианты появились, можно в Абакан к Шинину, можно тут остаться, можно по спортивной линии развиваться. Хрен его знает, к какой команде прибиться, или лучше свою создать, Толян и его команда, звучит. Заодно Мишке Квакину в погонах лейтенанта морду начищу, шучу, ему сейчас и так будет несладко. По дороге домой вспоминаю про своих букмекеров и решаю предупредить, не в моих интересах, чтобы их прессовали. За Вано я спокоен, а вот Миша не кажется мне особо стойким, да уж и умным, если честно, я его не считаю. Телефон, 2 копейки, и через пару минут слышу голос Миши. Миш, это вчерашний ваш гость в ресторане, тут мне милиция ваши фото вчера показывала, начал рассказ я. Я тебя услышал, ответил все верно. Отдал долг 200 рублей твой друг, ты за компанию был, сухо принял мою версию визита Миша и положил трубку. Не стыдно мне, я, кстати, о деньгах еще и не думал своих, куда деть такую кучу, и надо бабуле телеграмму отбить, чтобы не высылала больше деньги, или письмо написать, плохо без сотовых, их мне не хватает даже больше, чем компьютеров, кстати, а может на персоналку деньги потратить, совершенно не понимаю, что сейчас и где купить можно, и, боюсь, форца Аркаша не поможет, так как и сам он не сильно в этом шарит. Еду в общагу, а потом сразу, забрав подарки, к Людмилке. Ожидаемо поцеловал закрытую дверь и развернулся было обратно уже уходить, как услышал голос подружки этажом ниже, то есть на первом. Общалась она со своей спутницей, и, судя по стукам, отряхивала ноги от снега. Быстро скачу на 3-й этаж, так как разговор их меня заинтересовал с первого обрывка фразы. «Даша, я же ответила уже», — сказала моя девушка. «Да что ты как целка ломаешься? Хотя, ты же и есть целка. В 18 лет, лююют, мне одной идти неохота, мой с другом будет». Это уже другой женский голос. «У того и квартира своя, и машина есть, и денег хватает, и не жадный. Зайке вон сапоги подарил за 1 раз, импортные. Мне вообще ничего не нужно. Чулки для Толика только что. Но папа пришлет деньги, я куплю. И помню, как Зоя потом плакала, да и люблю я своего Толю», говорила Люда, открывая дверь. «Конь страшный твой Толя, и живет в общаге». Последнее, что я услышал из разговора за закрывшейся дверью, от подруги или кто она там. Что она имела в виду, говоря про чулки для Толика? В первую очередь меня заинтересовала явная глупость почему-то. Ясно, что чулки будут на ее ногах, а вот ее ноги будут для меня. Пожалуй, мне дадут на Новый год, а значит домой я не еду. Девочка готовится морально и материально. Теперь насчет подруги. Не нравится она мне, но решать силовыми методами проблему не могу. Я девочек не бью. И вообще, дура она, у Людки в доме все есть. И сама выглядит как конфетка во всем импортном или как минимум местном. Но хорошим, это я про шубу, к примеру. Чтобы ее сапогами соблазнять, это какой бестолочью надо быть, с другой стороны. А чем еще соблазнить девушку? Какими-то другими мужскими достоинствами? Хм, опять мысли не туда ушли. Выжду пару минут и постучусь в квартиру.